и существовали процветавшие государства. Кончилась вода, исчезли из лица земли государства. Как оказывается, легко погубить цивилизацию. Стоит лишь чуть-чуть измениться климату или изменить его. Интересно, если бы поселить в эти места, хотя бы на несколько недель, без кондиционеров, членов клуба «Секвойи», пересмотрели бы они свое отношение к подготовке проект «Дождь Шукры»? Или личности, ориентированные на бесконечное добывание денег и власти, не останавливаются ни перед чем? Любая дорога кончается. Мы въехали в последнее селение на земле Южного Йемена. Границу обозначали две пустые железные бочки по краям шоссе. Сверху на них был положен длинный кусок водопроводной трубы. У шлагбаума нас радостно приветствовала коза, спешно доедавшая старую газету, любимую пищу местных рогатых. Ее подруга не обратила на нас никакого внимания, поскольку сосредоточенно вытаскивала из разорванного полиэтиленового пакета несколько уцелевших в нем веточек ката. Если не считать двух привязанных поблизости от бочек верблюдов, других стражей границы не было. Однако Ной посоветовал поискать пограничников в соседних глиняных мазанках. Направление было указано правильно. В одном из строений размещалась застава. Молодой приветливый офицер быстро оформил наши паспорта и, протянув какие-то бумажки, сообщил, что их у нас потребует секретный пост, расположенный в 2 километрах от шлагбаума. Далее, — добавил он, — будет территория Северного Йемена. Так оно и оказалось. Отдав через 2 километра вышедшему из-за скалы сержанту пропуска, мы вскоре подкатили к новым железным бочкам, перегороженным водопроводной трубой. Североеменский офицер, внешне куда более суровый, чем его южный собрат, придирчиво осмотрел наши паспорта и разрешение на автомашину, после чего спросил, везем ли мы с собой спиртное. Спиртного у нас не было, мы знали, что на севере оно запрещено. Видимо, удостоверившись по нашим лицам, что мы действительно не везем алкоголя, офицер окинул нас неприязненным взглядом и удалился в караульное помещение. Вернулся он через 30 минут и высокомерно объявил, что не может позволить нам въехать в Йеменскую Арабскую Республику. «Почему?» — хором спросили мы по-английски. «У меня нет относительно вас разрешения военного губернатора», — холодно ответствовал североеменец. «Какого еще разрешения?» — вспыхнул Ной. «У нас же в паспортах въездные визы». «Этого недостаточно. С визой вы можете прибыть в нашу страну через аэропорт в Сане. А чтобы пересечь границу в этом месте, требуется специальное разрешение военного губернатора». «Можно нам позвонить в канцелярию губернатора из вашего помещения?» «Нет, позвонить я вам не могу разрешить и сам звонить не буду. Это ваши проблемы, они меня не касаются». «Чем меньше страна, тем важнее бюрократ», — зло сказал по-французски Ной. «Все, ребята, этого истукана в форме, имеющего 2 класса образования, ничем не переубедишь. Поворачиваем машину и айда обратно в Аден». Отъехав немного от погранзаставы, Ной вдруг расхохотался. «Но нас же не пустят теперь в Южный Йемен. У нас нет въездных виз. Придется до конца жизни курсировать в нейтральной зоне». Однако южноеменский офицер сразу все понял. Он только пошутил по поводу приятного пребывания на севере, написал в наших паспортах, что въездные визы не использованы, и пожелал доброго пути. 50 километров Ной остановил машину. «Посовещаемся?» — вслух спросил он и добавил. «Сегодня четверг, завтра пятница». «Мысль глубокая», — заметил я. «Через 2 часа все начнут жевать кат», — не обращая внимания, продолжал Ной. «Ни в одном учреждении Адена сегодня мы никакой помощи уже не получим. Завтра все закрыто, но есть аварийный вариант. Только сначала скажи, ты летал когда-нибудь на дельтаплане? Приходилось в твоем родном Шамани? Тогда все в порядке. Посетим Северный Йемен без всяких виз. Поворачиваем налево». и наш вездеход двинулся по узкой дороге, уходившей на северо-восток.